Глава 14. Спящий гигант. Иногда так случается. Фауст в жизни не испытывал подобной боли, как в данную секунду. Сердце сжало тисками, дыхание стало тяжелым, звуки усилились, будто кто-то выкрутил громкость на максимум. Звуки взрывов и стрельбы залетали в уши и отражались от черепной коробки, словно мячики, безумно прыгая и ударяясь в мозг. Отряд отстреливался, кто-то кричал Фаусту возвращаться, но он не слышал. Анкард высунулся из отверстия в воротах, собираясь кинуться на помощь, но его тут же обстреляли. Старик едва успел прыгнуть назад и больно ударился о пол. Группа прикрытия открыла огонь, подавляя подступающих андроидов. Фауст стоял на коленях, его руки свисали словно плети. Рядом лежало тело разбитого робота. Он столкнулся с ним перед станцией, врезавшись на всем ходу с щитом у плеча, а потом вбивал металл в землю, пока не схлынули эмоции. В голове всплывали кадры. Брат, он все еще смотрел. Фауст мог поклясться, что видел в зеркале его глаз, как стальные птицы распарывают небо, роняя снаряды, которые через секунду разорвут почву. Если бы они появились чуть раньше. Если бы он не взял ту винтовку. Если бы Наринсон не обманул всех. Если бы... Отчаянно отбивающиеся от атаки солдаты и наемники всеми силами сдерживали идущих к Фаусту роботов. Нитро желал заполучить мальчишку живым, поэтому не отдавал приказа стрелять. «Фауст!» — кричала Лита. Она переживала, вдруг почувствовав, что они все погибнут. Стоит только Фаусту, этому странному парню, перестать сражаться. Но ответа не было. Она видела его опущенный затылок, видела, как он обессиленно упал на колени и не двигался под лавиной пуль. Лоуэлл напоминал застывший без энергии механизм. В нем не было той ярости и бесшабашности, как раньше. Лита была уверена, посмотри, она сейчас ему в глаза не сможет выдержать и секунды. Так и было. Взгляд Фауста вызвал бы у смотрящего мороз. Он навевал зиму и выл снежными, горными метелями. Сердце же, наоборот, плавилось от горечи, оно горело и пылало, леденее от ужаса. Он охватывает сознание коркой и замедляет мысли. Горечь не парализует, она сжигает человека изнутри, а разум подкидывает в топку воспоминаний одно за другим. Это будет продолжаться, пока не останется ничего. Кто-то будет горевать год, кто-то день. Фаусту казалось, что горечь с ним навечно. «Фауст!» — кричал Анкард, срывая голос. «Убирайся оттуда!» Тот механически поднял голову. Будто просыпаясь, он пошевелил одной рукой, затем другой. Продев руку в лямки упавшего на асфальт щита, он закрыл глаза, делая вдох. Взял в другую руку отброшенный молот, поднялся сначала на одно колено, затем на другое, выпрямился и посмотрел на скошенных выстрелами андроидов и вбитую в землю тушу кота. Роботы будто бы собрались со всего города. Они рассредоточились полукругом напротив станции. Изредка кто-то выбегал на открытую местность, стараясь добраться до Фауста. Другие отвлекали внимание, появлялись из-за укрытий, словно декорации на сцене театра, и палили в сторону обороняющихся. Фауст двинулся вперед. Слева и справа от него проносились десятки пуль. Выстрелы трещали, как кузнечики в поле, но боеприпасы не были ни вечными, ни резиновыми. Фауст заметил крышку люка в нескольких метрах впереди, куда и направился. Он прекрасно понимал, что до наступления армии еще много времени. Его в любом случае не хватит, чтобы продержаться. Надо отвлечь внимание Нитро. Ему нужен он? Отлично. Зачем древнему ИИ сдался обычный человек, Фауст не думал. Возможно, Нитро привлекло то, что он противостоит ему не первый раз. Возможно, он заинтересовался схемой защиты. Ведь ИИ обрушил на сеть группы удар такой мощности, что хватило бы разорвать в клочья фаервол Министерства обороны. Защита же не просто устояла, а еще и выдворила его из системы. Нитро впервые за сотню лет чувствовал неподдельный интерес. Он отдавал себе отчет, что не является личностью, но считал себя высшим разумом, следующей вехой в эволюции. Если люди списывали интерес на сотню факторов, он четко понимал, что интерес — это нерешенная задача. И считал, что прав, ведь его логические процессы не могли испытывать эмоций, поэтому он не знал, что борется с тем, чего не понимает. Это как есть пищу без специй. Абсолютно безвкусный процесс, в то время как обыкновенная соль или сахар приносит в разы больше наслаждения, так и эмоции в человеке вносили разнообразие, иначе все было бы бессмысленно. Фауст не мог слышать мыслительного процесса Нитро. Он просто шел вперед, оттягивая время. Включив связь, Он отдал приказ таким тоном, что можно было перепутать с ИИ, мертвым и безэмоциональным. «Не стрелять, сохранять припасы, ждать подмоги, конец связи». «Фа!» — крикнули сразу три голоса, но он уже отключился. Фауст подошел к канализационному люку. Время снова замедлилось, он смог увидеть все и сразу между ударами сердца. Станцию позади, асфальтированную площадку посередине, стоящего в центре себя и несущихся на него андроидов. Три человекоподобных робота и две кошки. Воспользовавшись передышкой, они ринулись вперед. Уже этим вечером лидер отряда, наемница Фиона, опишет следующие события в рапорте. Напишет все, что произошло после приказа странного студента. Одна из строчек будет выглядеть так. Студент Лоуэлл остановился в центре и принял бой в неравных условиях против пяти превышающих его в уровне противников. Больше она ничего не скажет, просто потому что ей нечего будет сказать. Спросить самого практиканта Лоула не смогут, ведь он пропадет. Фауст этого еще не знал, он стоял и ждал удара. Показательно расслабленный, он словно не понимал, куда пришел и что его ждет. Андроиды двигались в ряд, а вот коты выпрыгнули вперед, они первые стали мишенями разгневанного Фауста. Он топнул ногой, подкидывая крышку канализации. Металлический люк подлетел на 1,5 метра, после чего эта же нога отправила его в полет, пнув, словно футбольный мяч. Металлическая крышка толщиной в 5 пальцев и весом под 0,5 килограмм полетела, будто пушечное ядро, врезаясь в морду одного из котов. Снаряд застрял, впившись в ходячий механизм, и успокоил противника. Кот мгновенно отрубился. Видимо, повреждение было несовместимо с функционированием. Второму досталось молотом. Он врезался коту в грудь. Оружие не затормозило его, в отличие от получившего по морде напарника. Он лишь слегка замедлился. Молот застрял в его груди, но Фауста это не остановило. Взяв щит, он поднял винтовку и упер ее поверх него, нажимая на спусковой крючок. Отдача методично стучала в плечо, и неожиданно Фауст закричал так сильно, как мог. Он вложил в этот крик всю свою печаль и всю боль, все свои эмоции, которые мог. Еще раз сверкнули беспилотники, срезав 2 из 3 андроидов. На замену упавшим механизмом посыпались разом все остальные. Около 15 гуманоидных роботов и 6 со звероформой. Фауст стрелял прямо в грудь коту, где гнездился врезавшийся молот, сокрушивший броню. Кроме самого кота, Фауст повредил и свое оружие. Зверь упал, но последний андроид почти добрался. От станции раздались выстрелы. Анкард палил по лязгающему пятками по асфальту андроиду, стараясь задержать. Неожиданно Фауст прекратил стрелять. Закончились патроны. Он взял винтовку за дуло и, вооружившись ею, как дубиной, закрутился, делая пару шагов вперед. 2 оборота. Придать силы набирающему скорость снаряду и ударить андроида прямо в голову. Железяка из старого потока. Не то поколение. Голова робота деформируется, а глаза гаснут. Остальные роботы близко. Их лавина почти достигла Фауста. Он сделал несколько шагов назад, бессильно смотря на них, а затем прыгнул в открытый провал, ведущий в канализацию. Остальным оставалось только наблюдать, как следом за ним туда ныряет 1,5 десятка андроидов. Это непростое испытание для всего отряда. Что уж говорить об одном парне, хоть и необыкновенном. Коты бессильно кружили у пропасти, но габариты не позволяли продолжить преследование. Получив 2 очереди, они развернулись и бросились в сторону города. «Они загонят его!» Горько произнес Анкард, еще раз стреляя вслед. «Я пойду за ними. Похоже, коты держат связь с андроидами. А значит, идут всей кучей. Прослежу за ними. Выйду к мальчонке». «Это бессмысленно», — Фиона нахмурилась. «Они убьют его. Сколько еще у этого парня везения? Его явно не хватит на весь день. Мы найдем его тело к вечеру. Если найдем...» «Нет», — неожиданно вмешалась Лита, игнорируя предостерегающий взгляд Патрика. «Мы должны его найти. Он бы поступил так же». «Это не драма», — разумно ответила Фиона. «А наш главный герой совсем не герой постановки. В худшем случае мы подставим наш отряд, а в лучшем найдем тело. Повторяю». «Все равно». Лита шагнула к дверям. «Нет», — встала у нее на пути Фиона. «Пусти». Лита толкнула ее в грудь. «Не нарушай субординацию», — прогремел Грег, впрочем, без особой злости. «А вы так и будете смотреть? Ладно, они наемники, но вы же солдаты!» — обратилась к военным Лита. Никто не нашел в себе сил что-то сказать. Все были рады и тому, что живы. Ценой 3 трупов и 1 живого, гибнущего прямо сейчас. Люди Союза опустили глаза. «А где старикан?» — неожиданно спросил Грег. «Какой еще старикан? Фиона обернулась. «А-а-а! Сукин сын нарушил приказ! Так вот, зачем ты меня отвлекала!» Наемница хмыкнула, Лита презрительно улыбнулась, вызывающе поднимая бровь. Тем временем, пока наверху царил разлад, Фауст бежал по темному тоннелю, ориентируясь только на тусклый свет, исходящий сверху, где имелись неплотно прикрытые люки. Глубина небольшая, водопровод давно не работает, лишних запахов или воды нет. Низкие потолки мешали передвижению, а если учитывать, что андроиды отлично видят в темноте, шансов не так много. «Я рассчитаю скорость твоего перемещения, а затем сделаю проекцию на основе звукового отражения. Она будет нечеткой, но хоть что-то». Регулус выполнил обещанное. В глазах Фауста загорелась голограмма туннеля впереди. Слегка отойдя от первого шока, он понял, что загнал себя в ловушку. С другой стороны, вариантов оставалось немного. Либо остаться на месте и быть плененным, либо бежать. Поддержка в воздухе и на земле не смогла бы ничего предпринять, ведь Фауст мог попасть под огонь. Бежать по прямой не выход. «Они близко», — предупредил Регулус. «Знаю», — меланхолично бросил Фауст. Он взглянул на заряд борда и кинул тот на пол. «Летать тут невозможно, но кому это нужно?» Фауст лег на борт животом и включил питание. Борт заскользил вперед на высоте 15 сантиметров, быстро набирая скорость. «Хорошая идея!» — похвалил ИИ. Фауст ничего не ответил, он вообще не хотел разговаривать, но понимал, что похвала — это всего лишь попытка завязать разговор. Стоит поблагодарить Регулуса за заботу, но сейчас первоочередной план — спасти свою задницу. Светящиеся глаза андроида в темноте канализационных стоков стали отдаляться. Фауст летел не слишком быстро, периодически постукивая ногой по земле. Звуки ударов металла о бетон разносились и отражались от стен, помогая строить маршрут. «Я вытащил старый план канализации. Мы доберемся до общего стока, а затем взлетим». «Хорошо». Цилиндрического помещения диаметром около 200 метров Фауст достиг через пару минут. Стены ямы пестрели провалами туннелей, один из которых и вывел его к этому месту. Внизу клубилась тьма, наверху мерцало едва видимое пятно света. Наверное, люк открыт, но осталась решетка. Надо лишь подняться и пробиться наверх. Решетка старая и полугнилая, значит, сломать ее не составит труда. Фауст завис над пропастью, собираясь повернуть борт носом вверх. Его посетила мысль, что он на сцене. В кружке света от прожектора сейчас играет роль выживающего. Постановка называется «Главная война человечества». И здесь ему самое место, не правда ли? Калеки, который ничего не должен этой стране, и который потерял так много. Он горько усмехнулся, даже не замечая, как позади дохнуло горячим воздухом. Взвинтив мощность, Фауст полетел вверх. «Слева!» — резко оповестил его Регулус. Фауст не понял, откуда идет угроза, он ее не видел, поэтому просто сменил режим на реверс, резко падая назад. Прямо перед глазами пронеслась огромная металлическая рука. Он перевернулся в воздухе, смотря куда падает, точнее, на кого. Он падал прямо на лицо гигантского робота. Зажгли тлеющие фонари глаз, они слепили не хуже фар автомобиля. Фауст крутанулся еще раз и снова направил борт вверх. Если он наберет высоту, робот его не достанет, без шансов, значит, надо просто подняться. Это что еще за чертовщина? Фаусту хотелось прокричать этот вопрос прямо в лицо Нитро, если оно у него было, и, конечно же, воззвать к разуму. Громадный андроид в канализационном колодце высотой с трехэтажное здание. Это уже перебор. Фауст не видел, как наверху шла колонна военных, удивляющихся, почему разом притихли роботы и почему отсутствуют противники. Вовремя прибывшая поддержка в виде беспилотников Гранта сыграла на руку. Но самый большой вклад внесла почти сотня людей, до сих пор защищающая станцию. Военные прошли уже половину города. Они прорвали оборону противника у завода химикатов, где было больше всего роботов, и пошли на выручку к застрявшим на станции. По дороге им попались еще несколько андроидов и парочка котов. Их оставили, будто расставленные мины. Один и вовсе вырвался из стоящего посреди улицы фургона. Но в целом существенного сопротивления замечено не было. Личный адъютант Нокса был глазами генерала по эту сторону. Сам Нокс, естественно, остался в лесу, расположившись там с частью солдат, радистами и инженером. «Генерал, отряд Фионы вышел на связь», — доложил адъютант. «Прикажете двигаться дальше?» «Да, без изменений!» После слов генерала адъютант махнул рукой, войско двинулось вперед. Чуть дальше по дороге виднелась открытая канализация. Люк куда-то пропал, осталась одна решетка. Из-за угла вылетели пять котов, устремившись в сторону солдат. Готовые к подобному, военные тут же открыли огонь, разнося на детали вышедших на открытую улицу роботов. Всех даже слегка смущало то спокойствие, что царило на протяжении всего пути. А сейчас вояки отрывались, они были в своей стихии. Когда с роботами было покончено, все из-за того же угла появился одинокий солдат. Все тут же встали, но, заметив, что этот человек, расслабились. Солдат подбежал ближе, и адъютант узнал телохранителя, одного из отличившихся на днях студента. Сам Анкард Маверик. Про него ходило много слухов в регулярных войсках, даже сейчас. «Отряд андроидов под землей!» — коротко сказал он, подбегая, затем присмотрелся к кому на руке. «Они остановились!» — говорил он тревожно, не отрывая взгляда от экрана. Через секунду Анкард все-таки оторвался от кома и нашел взглядом люк. «Если кто-то появится, не стрелять! Это может быть один из практикантов!» Адъютант продублировал сообщение по связи. Маверик чудом успел. В этот момент решетка, закрывающая канализацию, разлетелась, и вверх пробкой от шампанского вылетел знакомый силуэт. «Слава богу!» — крякнул Маверик. «Что там? Где? Это рука?» Посыпались со всех сторон вопросы. Из отверстия в земле вылезла рука, но не успела схватить юркого Фауста. «Что?» — спрашивал по связи Нокс. «Что вы несете?» Затем он увидел изображение от дрона и закричал. «Стрелять всем, что есть!»